Глава 31. Дзюньбэй. «Дзюньбэй!» — выпрыгивая из грузовика, кричит Мато. До меня доносится хлопок двери, а затем хруст камней. Под его приближающимися шагами манжета улавливает импульс энергии, вырывающийся из его маски, когда он на ходу прорывается в панели одичалых. Думаю, он планирует пустить в ход косу, если они попытаются напасть на меня. «Дзюньбэй, подожди!» Я оборачиваюсь. «Ты доверяешь мне?» Он резко останавливается, его глаза расширяются. «Их же тысячи, а мы только отправили код. Ты доверяешь мне?» «Конечно, да». «Тогда не мешай». Я не дожидаюсь его ответа, а поворачиваюсь к одичалым и вновь шагаю к ним, сжимая кулаки и стараясь подавить страх, который пронзает меня. Одичалые в едином порыве порываются ко мне. Их рты искривлены в оскале, а брови нахмурены, но в глазах виднеется нерешительность и непонимание, будто они не могут решить, как реагировать на меня. Меня окутывает вонь от их тел, смесь отбросов, копоти и гниющего мяса. Их руки покрыты черными пятнами крови и грязи, губы потрескались, а из-под усеянной солнечными ожогами кожи торчат кости. На такой жаре они долго не протянут. Но если панацея работает, она не просто вернет им разум, она спасет их жизни. Я подхожу ближе, и хотя никто из одичалых не пытается напасть на меня, стоящие в первом ряду начинают рычать. Дрон гудит надо мной и опускается ниже, а его камеры жужжат, чтобы передать более четкую картинку. Мато сказал, что это беспилотник Картекса, который отправили, желая показать мирным жителям, как опасно за пределами защищенных бункеров. Скорее всего, они надеются, что полчище разорвет меня в клочья. Это уж точно окажется убедительным сообщением. Вот только я собираюсь отправить свое сообщение, и оно будет другим. Чем ближе я подхожу к одичалам, тем дальше они отступают. Да, они продолжают рычать, а некоторые даже пригнулись, словно собираются наброситься на меня, но при этом выглядят скорее напуганными, чем обозленными. Думаю, именно страх сейчас наполняет их разум. И еще боль. И, скорее всего, замешательство. Трудно воспринимать их как жертв, когда их руки и рты испачканы кровью других людей. Но сейчас они не пытаются напасть на меня и не несутся ко мне. Панацея сработала. Я замедляю шаг, когда оскалы пропадают с их лиц, а в глазах появляются проблески разума. Люди смотрят друг на друга, на свою грязную одежду и руки. Их человечность постепенно возвращается. И это заметно невооруженным глазом. Они излечились. Они больше не монстры. И в этот момент я как никогда осознаю, для чего написала панацею. Не ради бессмертия. И не для того, чтобы стать сильнее и безжалостнее. Думаю, я написала этот код ради испуганной девочки, которой просто хотелось убежать от кошмаров своего прошлого. «Ты сделала это!» Подходя ко мне и с удивлением рассматривая приходящих в себя людей, говорит Мато. «Да, панацея действительно работает», — шепчу я. «Это прекрасно», — отвечает он и тянется к моей руке. «Ты можешь вылечить их всех. Можешь сделать для них гораздо больше». Гул усиливается, когда беспилотник опускается еще ниже. В толпе раздаются голоса, наполненные смятением, восторгом и потрясением. Эти же эмоции поднимаются во мне. Панацея работает, и от этого хочется пуститься в пляс. Вот только я не ожидала, какие меня захлестнут чувства, когда я увижу это своими глазами. Одичалые излечились. Но ради этого пришлось залезть им в головы, изменить их разум. От осознания могущества алгоритма руки начинают дрожать, а мысль, что кто-то воспользуется им против воли, ужасает. Нельзя открывать исходный код, если существует возможность, что кто-то превратит его в оружие. «Надеюсь, они это видят», — глядя на беспилотник, говорит Мато. «И понимают, что ты создала лекарство, которое их ученым не под силу». «Я не уверена, что код закончен полностью», — бормочу я. «К тому же, думаю, стоит добавить еще несколько уровней шифрования, чтобы сохранить полный контроль над кодом». «Я рад, что ты так решила», — говорит Мато. Ты должна контролировать код. Ведь именно ты создала его. И это станет первым шагом на пути к новому миру, о котором мы оба мечтали. За нашими спинами раздается рев мотора грузовика, когда он приближается к нам, чтобы доставить к контрольно-пропускному пункту на границе с Остротравом. Толпа расступается перед нами, открывая нашему взору потрясенные лица хакеров, которые широко раскрытыми глазами наблюдают за происходящим из-за баррикад. Грузовик останавливается рядом с нами, и Мато открывает передо мной пассажирскую дверь. «Залезай», — одаряя меня улыбкой, говорит он. «Пора домой. Я неуклюже забираюсь в кабину, когда толпа одичалых начинает роптать. Их замешательство сменяется ужасом. Они уже не монстры, которыми пробыли последние несколько дней или недель. Панацея вернула им разум, но шрамы остались. Может, стоило стереть их воспоминания? Но я тут же отгоняю эту мысль. Не стоит допускать подобного, если я собираюсь сохранить контроль над кодом. Я не стану воздействовать на разум людей, даже из желания помочь им. Это слишком опасный путь, который может привести к тому, что мне захочется контролировать людей еще сильнее, чем Картекс. Мы подъезжаем к контрольно-пропускному пункту, рядом с которым сверкают на солнце зазубренные пурпурные листья остротрава. Команда хакеров с теми же ошеломленными лицами растаскивает баррикады, чтобы пропустить нас. «С возвращением, Дзюньбэй», — говорит один из них. «Ты сделала это». Я молча киваю в ответ. Они не понимают, что именно произошло, и, скорее всего, считают, что на этом проблема решена. Но я в этом не уверена. Я создала код, который должен быть доступен всем и который все захотят прибрать к рукам. Лекарство от насилия, которое может вызвать самые жестокие и бесчеловечные войны из всех, что когда-либо сотрясали мир. Панацея способна не только подарить нам бессмертие, но и уничтожить всех нас. Хакеры вновь задвигают баррикады, не пуская одичалых за границу города. А мы уносимся по ухабистой, усыпанной щебнем дороге к городу. Мото берет меня за руку. От его прикосновения внутри вспыхивает искра, а вслед за ней просыпается желание отдернуть руку. Последнее время меня не отпускали мысли, как закончить панацею, вылечить этот больной мир. Но сейчас, когда это случилось, сомнения усиливаются и бушуют, словно шторм. Вот только уже поздно отступать. Мы набираем скорость, несясь по усеянной воронками дороги от границы с остротравом к усеянным перьями улицам. Мото сворачивает к одному из тоннелей, которые ведут вглубь скалы. Стальные ворота преграждают нам путь, но когда на маске Мото загорается несколько символов, они тут же раскрываются перед нами. Ведь это он спроектировал систему безопасности города, и теперь энтропия может стать нашей. Никто не рискнет выступить против нас, зная, что именно мы контролируем панацею. Возможно, управлять кодом будет проще, если мне не придется делать это в одиночку. Возможно, вместе с Мото мне удастся сделать мир лучше. Но стоит мне закрыть глаза, как перед глазами вспыхивают тела людей Новак, убитых Мото. И я понимаю, что делить с ним это бремя слишком рискованно. Рев двигателя грузовика эхом отражается от изогнутых стен тоннеля, когда мы, наконец, подъезжаем к лифту и спускаемся на нижние этажи бункера. Взяв меня за руку, Мото выводит меня через лабиринт коридоров к обугленному атриуму. Он заполнен людьми, которые смотрят на экраны, прикрепленные к изрешеченным пулями стенам. Или подключены к VR, судя по их остекленевшим глазам. Некоторые из них поворачиваются в нашу сторону. Но большинство не обращает на нас внимания. Все они смотрят запись, на которой я приближаюсь к полчищу. Но у меня от одного взгляда на видео стынет кровь в венах. Теперь все знают, что панацея закончена, и будут ждать от меня код. Вот только они желают получить обещанную мной свободу, а не километры зашифрованного кода. И от этого мне становится не по себе. А шторм из сомнений превращается в ураган. Женщина с огненными волосами, стоящая неподалеку, встречается со мной взглядом. «Это правда?» — кричит она. Я киваю в ответ, не в силах заставить себя произнести это вслух, потому что не доверяю собственному голосу. Мото бросает на меня наполненный любопытством взгляд, когда по толпе пробегает ропот, переходящий в одобрительные крики. Мне следовало бы чувствовать себя польщенной из-за аплодисментов, но перед глазами вспыхивают образы людей, против которых пришлось пойти, чтобы добиться этого. Лиабен, пристегнутый к креслу. Рус, умоляющий остановиться, пока не поздно. И даже Новак, решившая пожертвовать своей жизнью, чтобы я смогла спастись. Я настолько помешалась на коде, что даже не обращала внимания на то, кто пострадал из-за этого. Так разве можно доверить мне контроль над разумами всех людей на планете? «Дзюньбэй!» — доносится до меня голос. Сквозь толпу ко мне проталкивается девушка с блестящими бронированными пластинами на коже, которые соединяются на груди металлическими скобами. При виде нее у меня перехватывает дыхание. Рейн. Видимо, ей удалось как-то выбраться из Картекса. Вслед за ней сквозь толпу протискивается несколько хакеров. Никто из них еще не заметил меня. Но на их лицах хорошо читается ярость. Думаю, они догадываются, что именно из-за меня Рейн с командой не смогли выбраться. Дерьмо. Выдыхаю я и отступаю назад. Хакеры, напавшие со мной на лабораторию, здесь. Те, которых мы не стали вытаскивать из лап Картекса. И они явно злятся. «И что?» — приподняв бровь, спрашивает Мато. «И что? Они знают, что я предала их, и расскажут всем». «Не беспокойся из-за них», — переплетая наши пальцы, успокаивает он. «У тебя есть панацея. Отправим код. И если они не поймут, почему ты оставила их, ты можешь заставить их сделать это». Я замираю. «Ты хочешь сказать?» «Верность. Это инстинкт», — объясняет он. «И ты можешь усилить или подавить ее своим кодом. Тебе потребуется множество последователей, чтобы сделать мир таким, каким мы всегда мечтали его видеть. Так что тебе мешает начать с них?» Я качаю головой. «Нет, Мато. Я все еще не уверена, что нам стоит рассылать». Я замолкаю, не в силах закончить мысль. «Я столько сделала, чтобы покончить с панацеей, и теперь мне придется отправить ее на панели людей, потому что нет другой возможности остановить одичалых. Нет очищенной версии вакцины, которую можно было бы использовать. Я убедилась в этом, когда штурмовала Картекс. Я вложила все свои силы в создание панацеи, а сейчас и сама не понимаю, что чувствую по этому поводу. Но главное, что сейчас меня в толпе ищет и зовет Рейн, а я не готова встретиться с ней лицом к лицу». Мато, нахмурившись, смотрит на меня. «Ты все еще ошеломлена случившимся. К тому же почти не спала. Давай разошлем код, а затем все обсудим. Я подготовлю сеть, но для этого мне нужно попасть в комнату связи. Почему бы тебе не подождать меня в лаборатории Регины? Заодно воспользуйся ее генкитом, чтобы еще раз проверить код. Может, после этого тебе станет получше? А когда я закончу, мы снова вместе разделим разум и, взломав сервера Картекса, отправим его. И после этого все закончится». «Хорошо», — оцепенело бормочу я. Мато вливается в толпу, собравшуюся в атриуме, а я разворачиваюсь и скрываюсь в коридоре, чтобы добраться до лаборатории Регины через служебные тоннели. Не уверена, стану ли проверять код снова, но точно знаю, что хочу остаться одна. Лестница пуста. Остальная дверь в лабораторию Регины открыта. Я осторожно переступаю порог, положив руку на пистолет, пристегнутый к бедру. У одного из лабораторных столов стоит пожилая женщина. Услышав шаги, она поворачивается ко мне. У нее седые волосы, ясные глаза и широкая искренняя улыбка. Это Агнес, подруга Катарины, та, что заботилась о ней во время вспышки. И, кажется, она не только знает, кто я, но и специально ждала меня здесь, а рядом с ней на лабораторном столе свернулся сверкающий скорпион.